Рот тут же наполнился вязкой слюной с привкусом железа. Правда, просить мясника попоить меня я не собирался, пытаясь снять тонкое одеяло и дотянуться до стакана сам. Вот только одеяло просто топорщилось где-то в районе груди, да и руки совсем не слушались. Воды нужно, ща я, обожди момент. Мясник встал из-за стула, направляясь к стакану. Но у меня была совсем другая проблема. Похер на воду. Что произошло? С каждым разом говорить получалось все более внятно. Чувствительность возвращалась, принося целый букет разных болей, особенно в руках, которые чувствовались очень слабо, так, что я не мог даже одеяло снять, оттопыривая его вверх. После того, как ты засадил нацистской сучке лазерами из глаз, словно бы смакуя протянул мясник, затем немного помрачнел. Прикончили тебя, парень, очень, блядь, смешно, скривился я. Я вроде как слишком разговорчив для мертвеца, да и как-то думал, что ангелы менее уебски выглядят, чем ты. О, нет, я скорее из другой команды, ухмыльнулся Бучер, затем одним движением скинул проклятое одеяло вниз, открывая мне обзор на собственное тело в больничном халате. Какого? Протянул я, шокированно уставившись на маленькие уродливые тонкие ручки, выходящие из плечи, чуть не доходящие до живота. Они были похожи на руки младенца, только непропорционально длинные и цвета сырого мяса с просвечивающими венами. С оголенным торсом все так же было не все гладко. На груди, напротив сердца, виднелся жуткий красный шрам на пол грудины, который то надувался, то впадал по мере моего дыхания. В разных местах моего тела ко мне были прикреплены проводки датчиков и трубки с физраствором. В отместку за сучку, Хаумлендер отрубил тебе обе руки. Да черт возьми, парень, он тебе сердце к херам выжег. Со смешанным выражением взглянул на меня Бучер. Пока я отходил от шока под писк приборов, тот все же взял стакан, наклонив его перед моими губами. По привычке я хотел поддержать его руками, однако правая рука просто поднялась и махнула куда-то в сторону и опала вниз, не подчиняясь разуму. Так что ты был точно мертв, когда этот гондон улетел, продолжил тот, пока я пытался утолить жажду. Правда, хотя мясник и делал это максимально осторожно, часть воды все равно пролилась на подушку из-за дрожи в голове. Все, блять, дать ебись ты. Отстранился я от стакана, который Бучер мне настойчиво пихал в рот. Ну как знаешь, хмыкнул тот, наконец убирая стакан. Я, блять, помочь хотел. Предпочту, чтобы это делала симпатичная медсестра, а не бородатый мужик, отшутился я, на самом деле не очень горя желанием высказывать слабость перед посторонними. С этим согласен, хохотнул тот. А это вообще тот мясник, слишком он добрый какой-то, похож на глюк. Может быть, он прав, и я реально сдох там. В общем, твой трупешник, пока мы ждали подкрепления от Грейс, дергаться начал, продолжил рассказ Бучер. Я уже думал, что ты там в зомбака превращаться начал, хотел голову отрубить. Че, блять, чуть не выплюнул я остатки воды во рту в рожу этому гению. Какой нахер зомби? А я ебу, что там тебе в той психушке вкалывали, ухмыльнулся Бучер. Нормальные люди без сердца не живут, знаешь ли, нормальные люди проверяют сначала, прежде чем башки рубит, зло посмотрел я на Бучера. Что-то мне подсказывало, что без головы, как в горце, я бы точно уже не воскрес. Итак, реально чудо. Беру все слова назад по поводу ущербной регенерации, да я, сука, счастливчик. В общем, француз предположил, что ты и тогда в больнице подох, как и сказал уебок-фонарщик, и еще что-то про адаптацию нес, но это ты уже у него спроси. Проигнорировал мои слова этот мудак. Короче, мы тебя привезли сюда, а дальше уже тут доктора долго че-то химичили, что у тебя сердце с руками отросло. Только сегодня сказали, что ты очнулся. Остальные пока не в курсе, заняты все. Он ненадолго замолчал, помрачнев. А я пообещал самому себе, что французу на все деньги, что у меня остались, его любимых приблуд куплю. Похоже, если бы не он, я в лучшем случае очнулся бы в могиле, если бы вообще очнулся. А как там Рейн, Бикка и остальные? Спросил я Бучера интересующую информацию. Да и вообще, сколько времени прошло? Они в порядке? Вполне искренне улыбнулся тот. Не знаю как, цыган ты ебучий, но все прошло хорошо. Грейс укрыла мою жену и Рейна в безопасном месте. Гроза подохла. Миф передала звездочке видео, так что ебучий Хаумлендер сидит и не рыпается, да и вообще пропал с радаров. Мы с парнями гоняем охуевших суперов. Все довольны, счастливы, хэппи-энд, блять. Не то, чтобы ты был сильно этому рад, подметил я. Да потому что все очень быстро забыли, «На что способен этот уебок в плаще?» – мрачно ответил Бучер. «Сейчас компромат работает. Завтра? Нет. Надо гасить гниду, пока еще есть время. С этим я с тобой согласен», – немного заторможенно ответил я на спич мясника. Навалилась усталость. Глаза стали закрываться сами собой. Видимо, и Бучер это заметил. «Ладно, пойду я», – сказал тот. «Мне еще блядские отчеты сдавать. Потом еще с остальными заскочу. Попозже». «Слышь, ты не сказал, сколько времени прошло?» Уже сквозь сон вспомнил я свой вопрос. «Да почти полгода уже», — ответил мясник, и еще что-то скомканное про благодарность, но для меня все это уже смешалось в один глюканутый сон, где за мной гонялась толпа клонов твердыни с немецким акцентом и черными усиками под остроконечным носом. Затем я вновь провалился в темноту. «Адаптация», — хмуро смотрел я на собственные лилипутские руки, которые, впрочем, стали изрядно больше с момента прошлого пробуждения. В чем-то пересказанные слова француза запали мне в разум, так как после отчетливо запомнившихся молний из глаз, я уверился в том, что регенерация – это не основная моя сила. Виновато ли мое иномирное происхождение, или просто так совпало, но сыворотка Мейзера, вкупе с обычными, что мне вкалывали после, похоже, добавила кое-что еще. Но что именно, в этом я не был уверен полностью. Из сухих фактов есть. Регенерация не такая быстрая, как у химика, но и не просто ускоренное заживление, как у Нуара в сериале. А еще эта способность совершенно точно прокачивается, становится сильнее и быстрее. Сначала я чуть не откинул коньки от слабой молнии, затем регенерировал сломанные ребра, ну а после сыворотка восстановила даже сердце, легкие и часть задетого позвоночника, что вообще сюр. Полный список повреждений я получил от докторов, после визита Грейс. Та, правда, особо со мной не рассиживала, просто спросила самочувствие, задала несколько вопросов по поводу прошедших событий, и поставила на повтор в телевизоре обучающее видео по произношению и грамматике. Ебучий английский. Правда, я был немного даже благодарен, так как постоянные упоминания суперов в новостях меня уже задолбали. И такое было на всех каналах. Корпорация ВАУТ, даже после последних событий, где Штормфронт объявили главным злодеем, тайно пробравшимся в семерку, казалось, только укрепила свои позиции. По крайней мере, в медиа точно. Диктор с приятным баритоном, объясняющий правила языка, хотя и немного надоедал, но все же был лучшим выбором, учитывая, что переключить каналы я все равно без посторонней помощи не мог. Руки, ускорившие процесс роста, все также оставались слабыми и слушались просто отвратительно. По заверениям врачей, это должно было пройти после адаптации нервной системы, но гарантии они дать, конечно же, не могли. Хотя я и находился не совсем в обычной больнице, подобных случаев у них вроде бы еще не было. Так вот, адаптация. Почему я все чаще вспоминал именно о ней? Все дело во врачах, которые вначале постоянно меняли растворы с обезболивающим, а затем просто отказались от этой практики, так как препараты с каждым разом работали все слабее и слабее, да и катетеры менять медсестрам приходилось с большим усилием. Иголки, хотя и протыкали кожу, но делали это с большим трудом, нередко ломаясь в процессе. Похожая ситуация была и с наркозом. Так что я либо превращался в каноничного супера, с прочной кожей, регенерацией и суперсилой, либо, что вероятнее, изначальная сыворотка ученого что-то сделала с моим телом, позволяя ему как-то адаптироваться к разным внешним условиям, включая последующие уколы, от которых я должен был откинуть оньки уже давно, или превратиться в неведомую страхоебину какую. Только это, правда, не очень объясняло лазеры из глаз, которые я до сих пор не мог самостоятельно вызвать. Адаптироваться к молнии – это одно, но использовать такую же, причем почему-то из глаз, это совершенно другое. Тут просто адаптация не очень подходила. Была у меня еще одна мысль, о которой я старался не слишком сильно думать, чтобы заранее не расстраиваться. А именно, об одном невероятно живучем монстрике по имени Думсдей, которого то ли создали криптонцы, то ли он сам был первым криптонцем, как-то не очень я помнил. Но вот его способности были как раз очень похожи. Убили, получая новую способность, или иммунитет от той, что тебя прикончила. Очень напоминает мою ситуацию, верно? Целый простор для прокачки, если исключить дикую боль, разумеется. Но вот повторять подобный опыт я не слишком горел желанием, как и проверять, появился ли иммунитет к лазерному лучу летающего супера. Я вообще в целом не псих, Даже тесто регулярно проходил в ментовке. Правда, это было до попадания в сериал, так что, такие маленькие, как у младенца. Со смесью отвращения и интереса смотрела на мои руки звездочка, пока я медленно разворачивал шоколадку, одну из которых принесли собравшиеся в платье ребята. На мое удивление, через неделю навестить меня пришли все, как и сказал Бучер. Зато дрочить – одно удовольствие, огрызнулся я, пытаясь контролировать непослушные конечности. Как незнакомка, только намного приятнее. Незнакомка проигнорировала грубость блондинка. А это когда, начал было Хьюи, но под ехидным взглядом Бучера тут же замялся. «Неважно, ты как, лучше чем могло быть, но хуже чем хотелось», философски ответил я, все-таки справившись с оберткой. Шоколад был действительно вкусный, а принесенный мясником запас уже кончился. Несмотря на VIP-палату, организованную Грейс, кормили тут так себе. Нет, все сытно и питательно, конечно, но мне в последнее время постоянно хотелось есть, несмотря на физическую сытость. Видимо, организм восстанавливал потраченные калории, ударными темпами отращивая отсутствующие части. Как у вас дела? О, мы с Викторией сейчас работаем над... Начал трещать Хьюи, рассказывая о своей работе в Федеральном бюро по делам сверхлюдей. После последних событий, тот занял должность старшего аналитика и правой руки Ньюман, чем парень сразу видно, сильно гордился. А я внутренне мрачнел с каждым его словом, впрочем, не показывая вида внешне. Парень не знал, что Виктория – это именно та стерва, которая уже взорвала головы хреновой тучи людей, о чем все еще я не сказал даже Грейс. Просто потому что прогнозировать, как раскрытая мутантка себя поведет, было нереально. С ее силой в безопасности не был никто, кроме что разве Хаумлендера, на которого ее способность не действовала. Ну а смерти неплохого в общем-то парня я не хотел, как и остальных. Вот и ломал голову, как убрать или шантажировать эту мутантку, не привлекая остальных. Пока что выходило хреново. Выяснять, способен ли я жить без головы, не очень хотелось. Ладно, завязывай уже, прервал Хьюи Бучер, которому то ли надоело слушать его треп, то ли уязвляло, что формально он перед ним должен был сейчас отчитываться. «Что врачи говорят, когда тебя выпишут?» – спросил меня ММ. «Пара месяцев, может меньше», – ответил я, пожав плечами. «Тут не очень понятно. Сердце и внутренние органы практически восстановились, остались руки и кожа. Все еще надеешься перестать быть такой страхоебиной?» – осклабился мясник. «Эй, нельзя так говорить!» – воскликнула Старлайт, отчего я даже испытал к блондинке приступ симпатии, впрочем, тут же разрушенный следующими ее словами. Нельзя критиковать людей за уродство, внешность – это не главное. Просто все еще надеюсь, что пересадка кожи с жопы мне поможет, как и тебе когда-то, ответил я ему, оттопыривая средний палец. На детской ручке тот смотрелся довольно комично, так что стоящий рядом с Кимико француз сделал вид, что закашлялся. Или бороду отращу, говорят, уродам помогает. Борода только у мужиков растет, отзеркалил жест Бучер, а не у таких пиздюков, как ты. Да ладно, мясник, признай, что тебя уделали, хохотнул ММ, затем повернулся ко мне. Кстати, Алекс, ты не говорил, сколько тебе лет? 27 мне, ответил я здоровяку. Ебутся мишки, протянул Бучер. Так ты даже моложе, чем я думал, по тебе и не скажешь. Наверное, потому что у тебя задница бабуина вместо лица. В общем, за подколками и дрянным юмором, я разузнал, как у всех дела, а также общую ситуацию. Отдельно поблагодарил французика за то, что не дал отпилить мне башку. Тот правда разрушил легенду мясника, сказав, что никто этого делать не собирался. Наоборот, все надеялись на мою регенерацию. Также поделился мыслями по поводу моих сил. Вынужденный эксперт по суперам также склонялся к мысли про адаптацию, сказав, что заметил, как молнии грозы в конце уже практически не наносили мне внешнего вреда, только боль. Ну и поделился теорией, что раз мне кололи много сывороток, то суперспособностей у меня может быть больше, просто активируются они либо произвольно, либо в ответ на повреждения. Также ребята еще немного посидели и ушли, оставив меня доучивать английский и отдыхать. Я все еще сильно уставал даже от разговоров, под конец уже засыпая на полуфразе. Обещали прийти еще. Правда, дел у них, как я понял, тоже было много. Новосозданное ведомство Грейс сейчас активно впрягалось во все потенциально полезные дела, оправдывая выделенное финансирование. Твердыня пока что не показывался на публике. Все было спокойно, но я знал, что долго так продолжаться не может. Мне нужно было срочно восстановиться и стать сильнее. Ну, или хотя бы первое. Глава 16. Неудачник – это человек, который при ошибке совершенно не способен выдать ее за эксперимент. Джош Биллингс, Генри Уиллер Шоу. Таукхтхраукх, таукхтхраукх, таукхтхраукх. Да в пизду вас. Выключил я ебучий рог наконец поддавшимся мне пультом. Уже много недель прошло с момента, когда я очнулся в опостылевшей больнице, а руки, хоть и практически полностью восстановились внешне, до сих пор иногда тряслись, как у паралитика. Врачи на мои вопросы разводили руками, полагая, что мне поможет только время. Ну и моя регенерация, естественно. Вот только эта хрень, исправно залечивая самые опасные повреждения, очень неохотно заживляла как поврежденную кожу, так и нервы. Вот и безбол адаптировать, это да, это мы можем. Больше боли, богу боли. Но как нормально заделать лицо, походишь и так. Да у меня даже зубы выросли новые, взамен пломбированного лопнувшего крошева. А лицо как было плодом любви пригоревшего тоста с порезанной свеклой, так и осталось. Разве что ветвистые фиолетовые шрамы от электричества стали чуть тоньше и бледнее. Но все равно я мог бы с легкостью заменить собой ребенка Таноса и какого-нибудь Читаури. Никто бы не заметил разницы. Ко всему прочему, на теле шрамов также прибавилось. Помимо фиолетовых веток от молний, напротив сердца расходился в разные стороны красными лучами огромный красный пульсар. Привет от твердыни. Чтобы тебе молоко поперек горла встало, а вот руки, после неровных красных обручей на месте среза были вполне себе нормальными. Я бы даже сказал, идеально новыми, резко контрастируя с остальным телом. Гладкая светлая кожа без единого изъяна. Даже родинок не было. Как? Почему-то и волос. Так что, видимо, если захочется кардинально решить проблему с уродским лицом, придется отчекрыжить себе башку. Если прирастет обратно, будет уже без шрамов. Только вот прирастет ли, вопрос. Были у меня некоторые сомнения на этот счет. Второй вариант – пластическая хирургия, но благодаря моей замечательной способности, уже без наркоза, что тоже не радовало. Так что предпочел пока подождать с кардинальными решениями. Тем более ситуация совсем потихоньку, но выправлялась, и шанс походить без маски все же был. Пока предавался безделью и восстанавливался, пересмотрел обучающие кассеты с английским. Вернее, диски, конечно. К плазме тянулись проводки от небольшого проигрывателя, который я смотрел по нескольку часов в день и старался повторять. Судя по словам симпатичной смуглой медсестры, вроде бы даже подтянул произношение. Правда, скилла языка на ухлестывание явно не хватило, на все мои комплименты девушка просто вежливо говорила спасибо. Впрочем, на что я рассчитывал, с таким-то амплуа жертвы неудачной пластики. С другой стороны, возможно, в этом виноват отблеск страха в ее глазах. Как мне рассказал хирург, во время приступов я еще и молниями пулялся, только не очень сильными. Просто аппаратуру повредил, и еще что-то. Но работая на Грейс, та наверняка насмотрелась и на другие последствия мутантской силы, которые мало совмещаются с хрупкостью обычного человеческого тела. В общем, не срослось. В платье особо развлечений не было, так что стал потихоньку возвращать форму и уже не походил на неудачливый скелет, совмещая восстановительную гимнастику и силовые упражнения. Врачи, конечно, не очень рекомендовали сильно напрягаться, но хрен они что понимают в этой мутантской муте. А я, взяв на вооружение заветы Ван Панчмена, старался делать хотя бы сотню на прессы столько же приседаний. Десятикилометровая пробежка отпадала, по причине отсутствия беговой дорожки, как и отжимания, но зато мне принесли гантельки по 10 кило каждая. Суровый кач начался с 10 на пресс и 5 приседаний. Сейчас уже и отжимания добавил, и за сотню вышел. Не то, чтобы стал сверхчеловеком, но голову побрил, чтобы соответствовать канону. Да и росли волосы какими-то редкими клочками. До суперсилы одного скучающего парня пока что не добрался, но тренироваться с каждым разом выходило все легче. Возможно, виноват работающий кондиционер, не позволяющий тренировать стойкость. Стоит проверить, как выпишусь. Кстати говоря о скуке. Ребята все вместе больше не заходили, так пару раз забегали ММ и француз с неизменной спутницей. Один раз пришел Хьюи, но уже без Starlight. Ну и несколько раз заходил Бучер, поупражняться в остроумии. Не знаю, то ли ему именно это нравится, то ли просто скучно. Или же он все-таки чувствует благодарность за спасение Бикки, но он захаживал больше, чем все остальные. С другой стороны, мы с ними и знакомы то всего ничего, так что я не обижался. В целом, причина, по которой мясник заходил чаще обычного, была в том, что я ему сказал, что знаю способ прикончить Хаумлендера. В подробности не вдавался, однако попросил навести мосты с русской общиной. Пока Твердыня не сорвался с поводка, нужно было достать солдатика и, желательно, как не сдохнуть в процессе, так и не позволить сверху с ПТСР взорваться посреди Нью-Йорка. Мне такие трупы на совести явно не нужны. Вывести проблемного супера следовало максимально аккуратно, желательно вообще не приводя в сознание, разбудив уже в привычной обстановке и далеко за городом. Но, как это обычно бывает, от форс-мажоров никто не застрахован, так что подготовиться следовало основательно. Найти тот газ, которым его потом усыпили ЦРУ, как-то привлечь на свою сторону и не согреть ММ, довести до Твердыни, при этом не сдохнув в процессе. Задачка не из легких. Проблема в том, что я пока даже не знал, с какой стороны подступиться, а других способов уничтожить сверхпрочного супера я не знал. Да и вряд ли такие существуют, раз его в сериале только компромат и удерживал. Напомню, ГГ не смотрел «Поколение Ви» и не знает о вирусе. Еще немного о скуке. Кроме как упражняться и смотреть телек, делать в палате было особо нечего, и я попросил француза сделать мне небольшой аппарат с подведенным током. Не сразу 220, конечно, намного меньше. Но так как осознанно я вызывать молнии из глаз так и не смог, сколько бы ни старался пробудить шаринган, мне было жутко интересно, действительно ли все-таки хоть как-то прокачалась моя устойчивость к электричеству, или Серж все-таки ошибся и ему просто показалось. С моей стороны я сказать не мог, так как от молнии грозы мне просто было адски больно. Тут не до полутонов и оттенков. Вот и решил протестировать это на своих условиях, а не получая молнии по лицу. ММ, услышавший мою просьбу, покрутил пальцем у виска, а вот подрывник загорелся идеей и пообещал сделать. Благо это было не так сложно. Сам бы сделал, были бы материалы и инструменты. Кстати говоря, после ММ больше так и не появился. Когда француз принес устройство, то рассказал мне, что тот в целом давно вышел из команды, что я напрочь забыл. Риск, объявление в розыск, допросы и опасность для детей подтолкнули жену Марвина к разводу. Сейчас он всеми силами старался восстановить отношения и предпочел семью работе. В целом, я его понимал, как, впрочем, и Серж. Устройство французика было похоже на небольшую коробку с двумя кнопками и небольшим регулятором. Кнопка включения, большая красная кнопка с контактом на электричество и регулятор мощности. Все это питалось от обычной розетки. Работает как часы, монами, с предвкушением сказал тот, нажав на кнопку включения. Попробуй. Ну давай попробуем. С некоторым сомнением поднес я палец к кнопке, не заметив, как Кимика осторожно отходит немного назад. А, блять. Едва я нажал на кнопку ладонью, как руку шандарахнуло острой болью, отдавшейся во всем теле. Пускай касание было всего секундным, но в голове тут же всплыли воспоминания о фиолетовых молниях, заставив сердце испуганно застучать. «Какого хера, француз?» Обозленный, повернулся я к отшатнувшемуся парню и беззвучно смеющейся азиатке. «Ты сколько ампер туда поставил?» Перед испытанием я выкрутил регулятор на самый минимум, а шандарахнуло, как будто вилку в розетку вставил. «80, плюс-минус», пробормотал тот, поднимая руки. «Я полагал, что тебе нужно побольше. Предупреждать же нужно, сука», полагал он. В общем, устройство механика-любителя я на некоторое время отложил в долгий ящик. 80 миллиампер – это не шутки. Наверное, самый верхний предел того, что выдерживает тело здорового человека. Так что устройство некоторое время лежало в тумбочке с разным барахлом и стратегическим запасом шоколада. Там же лежали деньги, которые мне вручила Грейс, как и карточка паспорта на имя Алекса Думного. Этот паспорт на самом деле больше был похож на водительское удостоверение, с моим уродским лицом на фото, немного отфотошопленным, и выглядел совсем не как привычная книжица. Сначала я вообще подумал, что меня разыгрывают, правда, раздраженная моими вопросами Грейс достала абсолютно такую же карточку, с ее фоткой, естественно. Саму строгую женщину я видел всего два раза. Первый раз, когда она расспрашивала о событиях с грозой, затем второй раз, когда та принесла банковскую карту, паспорт и контракт, на котором я поставил подпись отросшей рукой. Было явно, что она занята, да и не очень мне рада. Тот кредит доверия, который я заработал на послезнании, исчез вместе с нарушенным приказом докладывать ей о задумках Бучера. Да, все обошлось, и она заполучила рычаг влияния на твердыню, но в то же время она обоснованно полагала, что я рассказал ей далеко не все, что знаю. Я, конечно, попытался отбрехаться видениями, что если бы предупредил, ничего не получилось, но о доверии теперь речи не шло. Бучера, кстати, от командорства отстранили именно за его выкрутасы. Впрочем, и я ей доверять особенно не собирался, знакомый с таким типом людей, работающих в похожей конторе. Тем более, если это руководители с большими звездами на погонах. Полковник, конечно же, выгодно отличалась от кабинетных особистов, но специфика работы все равно накладывает на всех свой отпечаток. Если это будет нужно, меня используют и выкинут. Это я понимал и без хитро сформулированных условий контракта, которые я как бывший юрист, хоть и уголовный, насмотрелся и в России. Тут особо ничего не менялось: отказ от ответственности, подписка о неразглашении, запрет на выезд без согласования. Если отбросить словесную шелуху и вернуться к сути, после выписки я должен был пойти в новообразованный полусекретный полупубличный межведомственный отдел при Конгрессе, где уже находился француз, Кимика, Бучер и еще пара ребят на подхвате. Главным числился Хьюи. Хотя надо понимать, что решение все равно Бучер принимает скорее всего. А если копнуть еще глубже, сама Мэлори. Это было что-то типа дежурной группы, которая работает только по суперам. Привычная работа с непривычной спецификой. Забавно было и в новом мире найти практически такую же работу, с которой я хотел уходить, как Филипп Д.Ж. Фрай, только в другом сеттинге недалекого прошлого другого мира. Хотя, судя по оставшейся пачке долларов и строке в контракте, тут платили, конечно, намного больше. Пока я лежал в больничке, где к восстановлению добавились разные тесты на интеллект, психику и прочая лабуда, последний месяц от скуки на стену начал лезть, а затем вспомнил о злосчастной коробке. «Ладно, попробуем», — облизнул я пересохшие губы, вновь подключая аппарат к розетке. Прибор не сильно загудел напряжением, напоминая зарядку для аккумулятора. Впрочем, принцип схож на самом деле, только вместо клемм красная металлическая кнопка. «По тебе молниями фигачили, что там какие-то 80 ампер, суперсилы, помни о суперсилах». Блять, уговаривая сам себя, положил руку на кнопку и с воплем отшатнулся обратно. «Да какого хрена так больно?» — раздраженно воскликнул я, бросив испепеляющий взгляд на мирно стоящую коробку. «Если где-то есть тот момент, когда я пробуждаю лазер из глаз, то это просто обязан быть именно он. Но сколько бы я ни напрягал глаза, суперспособности остались глухи к моим стараниям. Только глаза заслезились от отсутствия мигания. И я пошел перекусить шоколадкой, включив на этот раз канал с дикой природой, на котором показывали грибанного подводного, который рассказывал о дельфинах. Ага, очень интересно». Спустя несколько минут вырубил я телевизор. Несмотря на то, что я знал, какой подводный на самом деле урод, рассказывал он действительно интересно. Вот только ненавязчивая реклама в аут каждые пару минут убивала все желания смотреть хоть что-то. Видимо, Николая Дрозова в этом мире тоже не было. Остальные каналы на кабельном были также либо от ваут, либо мультиками, либо порнушкой. Вот такая вот, сука, выборка. Интернет тут не работал, английский мне смотреть тоже достало. Тренироваться сейчас было уже влом, и я вновь вернулся к этой проклятой кнопке. Скука, пополам с интересом, заставила меня вновь вытащить аппарат и подсоединить его к сети. Хорошо, на этот раз точно получится. Исследователи из какого-то университета в моем мире провели один любопытный эксперимент. Мужчинам и женщинам предложили посидеть в одиночестве в изолированной комнате и ничего не делать всего лишь 15 минут. Без телефона, чтения и прочих развлечений. Можно было только сидеть. Перед участником на столе лежала большая красная кнопка, к которой были проведены провода к заряженному аккумулятору и к самому испытуемому. Все просто. Нажимаешь кнопку, тебя ударяет током. Каждый испытуемый был предупрежден об этом заранее. Более того, перед экспериментом каждый участник уже получил удар током от нажатия на кнопку. Все давали согласие на то, что эксперимент может быть физически неприятный. Далее, участникам дали по 5 долларов и поставили условие. Если вы не хотите, чтобы вас снова било током, отдайте эти 5 баксов обратно. В итоге, в выборку попали только те люди, которые вернули деньги и предпочли, чтобы их больше не били током, их и оставили в комнате наедине с той самой кнопкой, для чистоты выборки. Как вы думаете, Хоть кто-нибудь нажал на кнопку, чтобы его ударило током за 15 минут ничего не делания, просто от скуки. Если вы подумали «нет, нахрена это делать», то вы очень и очень верите в человеческую разумность. Результаты эксперимента. 25% женщин и 67% мужчин нажали на кнопку, чтобы их шандарахнуло током, хотя до этого они заплатили деньги, чтобы это больше не произошло. Один из участников особо отличился. Он сделал это 190, мать его, раз за 15 минут. Как вы могли догадаться, это тоже был обладатель междуножного пеструна. Женщины все же оказались немного благоразумнее. Когда я смотрел это видео на YouTube, мне всегда казалось, что эти ребята немного сумасшедшие. Или это просто какая-то постанова, но стоило мне оказаться перед таким выбором, и, блять, в очередной раз откатился я от злоебучей кнопки. После нескольких попыток, я все же смог привыкнуть, хотя, это не совсем подходящее слово. Скорее, перетерпеть болезненные сигналы, которые посылало тело, и продержаться 10 секунд, не отрывая руку. Что ж, Серж был прав. На деле, тело действительно адаптировалось к высокому напряжению, и оно не приносило мне вреда. Даже сердце, стоило преодолеть первый шок, теперь стучало более размеренно, а в голову не лезли флешбеки от молнии нацистки. Практически. Ободренный успехом, я поставил ползунок на середину, не прожарившись даже от более мощного заряда. Но боль, она вообще не ослабевала. К ней можно было приспособиться, игнорировать, терпеть, но исчезать это чувство даже и не думало. Хотя, казалось бы, если мой организм теперь адаптируется ко всему, боль он должен был отключить уже давно, учитывая, сколько раз меня поджарили. Но этого не происходило. Убедившись, что теория работает, я кое-как выпросил у доктора скальпель, как наименее безболезненный и не особо травматичный способ разреза. Тот очень и очень долго с каменным лицом убеждал меня, что смерть – это не выход, даже с таким лицом, но после того, как услышал, для чего мне нужен инструмент, все-таки сдался. Урод. А если бы я и вправду хотел себе вены вскрыть? Хотя, учитывая мою регенерацию, наверное, это бы все равно бы не помогло. Заполучив скальпель, я долго решался и, наконец, выбрал ногу как объект для исследования. Предварительно, конечно, запасшись ватой и бинтами. Моя шрамированная волосатая конечность подверглась новому испытанию – скальпель. И надо сказать, успех был не очень. Острый инструмент вначале немного посопротивлялся на неровной коже, затем как-то с поразительной легкостью разрезал плоть и чуть не достал до кости. Гадство, зажав края раны ватой, я наскоро перебинтовал конечность, заодно заляпав постельное белье в своей крови. Я попаданец. Где система, блять? Черт, та симпатичная медсестричка будет точно недовольна. Глава 17. И сколько же это будет стоить? Это бесплатно. Звучит дороговато. Значок защиты авторского права. С. Гомер Симпсон. В просторном кабинете с массивным дубовым столом, который больше бы подошел конгрессмену или сенатору, нежели главврачу одной из секретных больниц ЦРУ, которая скрывалась под вывеской частной клиники, сидели двое. Седовласый доктор в очках-половинках с округлой ровной бородкой, в классическом черном костюме и небрежно накинутом поверх белом халатке, а также сухопарая светловолосая женщина, бывшая заместительница директора ЦРУ, ныне почетная пенсионерка, со слишком высокими полномочиями для полковника, которая и сейчас находилась вне официального штата управления. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Даже в доктрине основного органа внешней разведки и контрразведки США можно было сквозь строки увидеть, что деятельность агентства сопряжена с возможностью ее официального непризнания. Двое старых знакомых мирно беседовали о погоде, удовлетворяя взаимное любопытство. Впрочем, как и все приятные, время для беседы подошло к концу. Итак, когда вы планируете его выписать? После всех приветствий, а также небольшого разговора за чашкой чая с главой одной из закрытых больниц, Грейс Меллори подошла к главному вопросу. Доктор Хофлер, который уже несколько лет руководил больницей ЦРУ, был давно знаком с этой строгой женщиной. Собственно, когда-то он самолично штопал тогда еще полевого агента, так что официальный доклад о состоянии русского был в формате скорее непринужденной беседы двух частных лиц. Но разговор это был не очень простой, как и сам пациент. Физически Алекс полностью здоров. Его регенерация, да и остальные способности действительно поразительны. Не знаю, что с ним делали в ВАУД, но результаты. Собственно, выписывать его можно хоть сейчас. Незначительные проблемы с внешним видом, судя по всему, никак не мешают жизнедеятельности. Только есть некоторые проблемы в ментальном плане, замялся доктор, подбирая нужные слова. А в чем именно это выражается? Я читал результаты тестов, они вполне неплохие, спросила полковник, кидая взгляд на увесистую папку с результатами тестов, а также больничной картой пациента. Да, но я подозреваю, что он уже проходил похожие и просто запомнил правильные ответы, с сомнением покачал головой седоволосый врач. Когнитивные способности в пределах нормы. Шкала лжи стремится к нулю, ответы друг другу не противоречат. Сами посудите, 98% нормальности, а он током себя бьет и конечности скальпелем режет. Скальпелем и током, озадаченно переспросила Грейс, для которой это была новость. В мельком просмотренных документах такого инцидента не было. Физические, психические показатели, примерные расчеты сил новоявленного супера, но не это. Собственно, это была одна из причин, почему Мэллори предпочитала выслушивать доклады лично. Он что, вилку в розетку засунул? Нет, один из посетителей тайком принес нечто вроде кустарного трансформатора. А скальпель у доктора Милтона выпросил, признался доктор. Интересно, почему я об этом узнаю только сейчас, помрачнела женщина, внимательно смотря на старого знакомого. Я сам узнал только вчера, развел руками старый доктор. Камеры в палате были повреждены при операции. На новые нам, как я уже неоднократно говорил, не хватает финансирования. Медсестра заметила кровавые разводы на кровати и доложила об этом доктору Милтону. Он уже мне, Шон, я же говорила, что финансирование увеличит через несколько месяцев, поморщилась Мэллори на очевидный намек. Сейчас Конгресс требует результатов. Если новый отдел будет их давать, то я подниму вопрос об этом на следующем совещании. Именно поэтому мне нужен этот русский, как и террористка. Я все понимаю, кивнул мужчина, и напишу в заключении все, что будет нужно. Но если ты хочешь знать мое мнение, я бы не допускал этого парня до оперативной работы. Если та бывшая террористка, всего лишь сильный, но вполне себе известный мутант с комплексом неполноценности, то русский – это очень трудноубиваемый кот в мешке, который еще помимо того, что обладает очень странными способностями, еще и психически нестабилен, несмотря на все тесты. «Я услышала тебя», – после недолгой паузы ответила полковник, взвесив все за и против. «Но он мне нужен, по крайней мере пока что. Собирай манатки, пиздюк, тебя выписали». Открыв дверь чуть ли не с ноги, завалился ко мне в палату Бучер, повторив в других выражениях то, что сказала мне вчера Грейс. Прошел слушок, что детятке нужно помочь обустроиться в страшном и большом городе. Делать мне, конечно, больше нихер, как одному недобитому коммуняке помогать. Но тебе повезло, я сейчас свободен, так уж и быть, помогу тебе найти нормальную хату. Ага, класс, не очень радостно ответил на его слова. Нет, то, что мне помогут, было, конечно, хорошо, но я бы не отказался от любого другого помощника, кроме него. Но я вообще-то не коммунист ни хрена. Да мне похер, мазохист ебучий, хмыкнул Бучер. Похоже, медсестра все же разболтала о моих экспериментах, так что суровая тетка полоскала мне мозги полчаса, выпытывая, зачем мне сдалось записаться в команду мазохистов. Ответил я ей практически честно, сказав, что пытаюсь прокачать регенерацию и вновь пульнуть лазерами из глаз. Есть ощущение, правда, что мне не очень поверили, и с этого момента та вообще стала меня избегать. В конце прошедшей между нами последней беседы, полковник сказала, что я здоров и меня скоро выпишут. На мой осторожный вопрос по поводу того, где мне жить после больнички, был культурно послан на все четыре стороны. Типа деньги и документы есть, сними жилье сам. Вроде бы позиция вполне себе логичная, вот только я ни черта не знал, как это тут в Америке делается. И узнать мне было неоткуда, интернета-то нет. Хорошо, что, видимо, та попросила кого-то мне помочь. Плохо, что именно его. Вообще, я думал, что у них вроде служебного жилья что-то было. Оказывается, ни хрена подобного. Правда, что было неожиданно приятной новостью, так это то, что стоимость съема можно было вернуть, заполнив необходимые бумажки и отдав в бухгалтерию. Об этом сказал уже Бучер, когда я собрал невеликие вещи, перенесенные из подвала французом, оделся, и мы куда-то двинули через бетонные переходы, лестницы и лифт. И почему все тайные объекты под землей строят? Гномы чертовы. В общем, через некоторое время мы оказались снаружи неприметного старого здания где-то в пригороде Нью-Йорка. Возле входа, Прямо у желтой полосы был припаркован какой-то раздолбанный серый седан, полный царапин и небольших вмятин. Кадиллак вроде бы, но внутри вроде бы даже было вполне себе ничего. Ни мусора, ни лишних вещей. Салон был чистым, словно недавно побывал в химчистке. Початая банка пива в подстаканнике, не в счет. Это маскировка такая? Поинтересовался я у заводящего тачку мужчины, который орудовал рычагом, торчащим из руля. Не вязался как-то чистый салон с внешним видом тачки, ну и в целом с бучером тоже. Он даже ботинки умудрился где-то запачкать, при том, что тут действительно часто мыли улицы. «Че нахуй?» – уставился на меня мясник, срываясь с места и резко выруливая на все 180 градусов через две сплошные, сбивая зеркалом, другое зеркало припаркованное рядом даже на вид дорогой машины. «Какая еще маскировка?» «Да, ничего, забей», — понял я, откуда такой внешний вид и торопливо пристегиваясь. «Да не ссы ты», — осклабился бучер, заметив мои телодвижения. Сам он был естественно не пристегнут. «Я думал, все русские любят быструю езду, тем более, ты же как ящерица себе все отращиваешь. Быстрая и аварийная, есть разница», — ответил я. Впрочем, дальше тот ехал более аккуратно, хоть и обгоняя соблюдающие скоростной режим автомобили, а я только из больнички вышел. «Кстати, ты специально ту тачку расхреначил, от хафлера не убудет», — отмахнулся бучер. «Эта старая мраза-то меня хотела отстранить, типа я тесто не прошел, хули он знает вообще, еблан». «Ну да», — хмыкнул я на слова мстительного говнюка. «Тесты были не особо сложными, хоть и отвечать на них с моим английским я немного опасался проебать смысл вопроса. Благо практика в целом отвечать на подобное уже была и повторяющиеся в разных формулировках одни и те же вопросы я раскусить мог. «Куда едем? Мне бы телефон купить еще с интернетом, или ноут. Сам разберешься», — оборвал меня мясник. «Сначала заедем к моему знакомому риэлтору, тот хоть и жук говнистый, но зато в бумажках все что нужно поставит. Или тебе бабки не нужны?» «Нужны, конечно», — тут же отозвался я, выкупив схему. В ментовке такой также пользовались при командировках. Денег на съем давали раз и обчелся, а на прочие расходы типа проезда и еды, вовсе пару сотен. Типа зарплата есть, тратьте свое. Вот и выкручивались тем, что брали хату подешевле и договаривались с администрацией, чтобы те указали цену повыше. Обычно выходило в плюс на несколько сотен, но их хоть хватало на пару обедов в столовках. Тут наверняка похожая схема, судя по намеку. Да и вроде бы лимиты совсем другие, так что, за половину суммы могу предложить вот эти три варианта, произнес одетый в помятый костюмчик парень с торчащими из-под прилизанных волос ушами, разворачивая ноут. На нем были открыты три странички с фотками. Первая была вообще, мягко говоря, так себе, и напоминала какой-то притон со старыми прокуренными диванами, раздолбанными дверями и остатками ремонта в виде облупленных стен и красивого паркета. Правда, с подозрительными бурыми пятнами, которые, видимо, пытались отмыть, но не получилось. Второй вариант же, ну, я, конечно, привык жить в небольшой квартире, но не настолько. Я могу предложить тебе ботинком по лицу, и абсолютно бесплатно, хочешь? Мрачно ответил ему бучер, кладя явно занервничавшему парню руку на плечо. Что это за срань, Курт? Ты забыл, как мы с тобой познакомились? Слушай, мясник, в последнее время цены на жилье сильно повысились, инфляция, начал быстро оправдываться риэлтор. Нет, если вы хотите, я могу предложить другие квартиры, но они едва влезают в ваш лимит. Тут уже без вариантов, понимаешь? Да я тебя. Слушай, а у этой есть нормальные фотки? Прервал я явно раздраженного мясника, спасая парня. Третья квартира была вроде бы ничего, разве что стены были кирпичные, и мебели практически не было, зато было большое окно во всю стену, хоть и с трещинами. В общем, старые, но если привести в порядок, то жить можно. Правда, фоток было немного, но на них была нормальная ванна, в отличие от душевых кабинок в остальных. Отличный выбор. Тут же подорвался парень, вырываясь из нежных объятий мясника и подходя ближе ко мне. Мебели, правда, не очень много, зато большая студия, 40 квадратов, пентхаус, обстановка в стиле лофт и барная стойка, то есть, чердак с одной комнатой, хмыкнул мясник, вглядываясь в фотки, с протекающей крышей, голыми стенами и доской. Лофт, блять, так фотки есть другие, переспросил я Курта. В целом все так, как описал мясник, но цена была явным плюсом, да и если немного отремонтировать, то нормально, уж крышу починить я смогу, зато, никто над головой топать не будет. Фотографий, к сожалению, нет, но мы можем посмотреть прямо сейчас. Ключи у меня есть». Порылся в карманах тот, доставая небольшую связку. «Ты уверен, тут мороки больше?» — хмыкнул мясник, ткнув пальцем прямо в экран, показывая разводы на потолке. На что Курт было хотел что-то сказать, но передумал. «Поехали, глянем», — произнеся я. Сомневался я, что тот осмелился бы врать мяснику с самого начала. Если нет других вариантов, то этот самый лучший. А плюс $500 каждый месяц, оставшиеся от лимита на съем, это вполне себе хорошие деньги. «Ладно, беру», — осчастливил я нервно тараторящего парня, который, уже перечислив достоинства квартиры, перешел на район, магазины и соседей. Квартира была и впрямь на фотках даже получше, чем в реале. Со времени последней фотографии ее явно успела еще раз затопить. Стена на стыке была мокрой, а штукатурка с потолка успела обвалиться вместе с краской. Но я все еще рассчитывал привести ее в порядок. Да и само здание мне понравилось. Старый, но явно дорогой дом с приветливым старичком, консьержем в красивой парадной, парой лифтов и немногочисленными соседями. Ванная тоже зарешила. Похожая на корабль, с лапками вместо ножек, она была лишь немного поцарапана внутри. Ну и лейку нужно было заменить на менее ржавую, как и проводку. Еще выкинуть стулья, купить новый холодильник, кровать, очистить стены. В общем, дел было много, но ничего нереального. Плюс, что можно было сделать все под себя, да и деньги на ремонт были. В общем, под неодобрительное ворчание Бучера, которому точно было бы влом заниматься всем этим, я подписал все необходимые бумаги, взяв аренду сразу на год и заплатил за несколько месяцев вперед. У парня даже терминал с собой оказался. «Ладно, охота тебе всей этой ебаниной заниматься, дело твое», — произнес мясник, открывая дверь тачки, в то время как радостный Курт быстрой походкой пошел в сторону автобусной остановки. «Пойдем купим тебе телефон, и че ты там хотел, пока я добрый, и сваливаю». «Прямо аттракцион невиданной щедрости», — ответил я, садясь в машину. «Сегодня, случаем, не Рождество, ага, Санта пришел раздавать детишкам подарки, не лопни от радости», — буркнул тот. «Должен будешь, без меня ты какую-нибудь хрень от ваут возьмешь, и вся секретность к херам полетит». «Вот это уже похоже на правду. Пару дней тебе Мэллори выделила на обустройство, но в понедельник к 10, чтобы был с офисе. Вроде бы к 10, короче, пораньше. Координаты я тебе в телефон занес», — напоследок сказал мне Бучер, через открытое окно. «Бывай, русский», и свалил в закат, смешавшись с потоком машин. Подвозить меня до дома он, конечно же, не собирался. Мудак. Впрочем, похрен, тут было недалеко. Мы заехали в какой-то китайский магазин с техникой, где Бучер ткнул в стеллаж с телефонами с труднопроизносимой маркой, сказав, что эти телефоны хоть и говно, но не сливают данные. По мне, смартфоны как смартфоны, немного устаревшие на мой взгляд, и было непонятно, то ли это из-за того, что китайские, либо они все здесь такие. А так, почти точная копия яблочных гениев, времен 10-х годов. Ноутбуки тоже. Различия, конечно, есть, но не сильные. Взял и то, и другое, что обошлось мне в $300. Как будто бы доллар сейчас стоил больше, чем я запомнил в своем мире. Мясник еще долго копался в настройках, с умным видом отключая галочки на сбор данных. Как будто бы я до этого сам не допер. Тут же оплатил симку с интернетом, пока не подключит в квартире, о чем я договорился с Куртом. В любом случае, квартира у меня была, телефонный ноут был, еще бы одежды немного, да прочих вещей, что нужно щупать на месте, но шопинг выходного дня я решил оставить на потом. Для начала нужно было разобраться с ремонтом и купить нормальную кровать. Так что когда вернулся в свой лофт, сразу же занялся именно этим, выбирая из каталогов все нужное. Хорошо, что доставка здесь уже давно появилась, и онлайн-маркетплейсов была целая куча. Ходить по магазинам с моим лицом было не очень приятно. Ковида тут еще не случилось, так что японские или китайские туристы в масках, как и я, выглядели странно и чуждо. Но без маски было бы хуже, намного. Примечание. А еще хуже, это прочитать и забыть поставить оценку. Ну и про Бусти не забывайте, там глав больше Д. Глава 18. Думаешь, ты лучше меня? Там, откуда мы родом, кто не хотел сдохнуть в бедности, становился либо попом, либо бандитом. Ты выбрал свой путь, я выбрал свой, мой труднее. Ты стал священником, потому что был слишком труслив, чтобы делать то, что делаю я. С. Хороший, плохой, злой. Ладно, готов признать. Ваут, конечно, дерьмо, но эти готовые ужины фитнес не шатваут, просто пальчики оближешь. Я сидел в квартире на большом раскладном диване и под пепси залипал на старый вестерн с Клинтом Иствудом, который запустил на ноуте. В общем-то, после череды неудач с разными крутыми режиссерами, которые не существовали в этой версии Земли, просто махнул рукой и запустил первый попавшийся со знакомой фамилией. Хороший, плохой, злой, нестареющая классика. Только диалоги чуть поменялись. Или это из-за того, что без перевода смотрю, такое ощущение. Это был мой последний выходной перед трудовыми буднями, в чем бы они ни заключались. Правда, выходными мои практически круглосуточные работы назвать сложно. Мне очень хотелось сделать все сразу, чтобы не растягивать удовольствие на долгие недели. Тем более, что деньги на счете были и все можно было купить за раз. Дорвавшись до интернета и привязав карточку к здешнему Amazon, я заказал себе диван, сразу всю кухню целиком, включая холодильник, а также бытовую технику, посуду и прочую мелочь, как и некоторые инструменты, которых не оказалось у решившего помочь Стэна, нашего консьержа. Вот душа человек, увидел, что ко мне грузчики со всей техникой идут, сам помощь предложил. От помощи я, конечно, отказался, но взял кое-что из его инструментов, поблагодарив старика тут же заказанной бутылкой хорошего виски. Ну и практически 2 дня пенил, шпаклевал, красил, штукатурил и еще много глаголов строительного назначения. После скуки больничной палаты, даже такая не особо приятная деятельность, как ремонт, была только в кайф. Делал я его практически без перерывов, только на перекус пиццей. И вот именно тут начал понимать, что прокачка начала давать свой результат. Я не уставал, вернее, уставал, но явно очень и очень прибавил в выносливости. Это было не особо заметно при упражнениях, ведь я делал их до того момента, пока не заболят все мышцы. И оценить собственную выносливость как-то было сложно. А вот сейчас оценил и обрадовался. Помню свой первый ремонт, когда под вечер уже падаешь с ног. Сейчас я проработал весь чертов день с самого утра и закончил поздно ночью. Да и не потому, что выдохся, а потому, что устал морально и хотел отмокнуть в отполированной ванне. Следующий день был повторением предыдущего, разве что добавился еще вынос строительного и прочего мусора. Да зашли ребята от провайдера, быстро поставив мне Wi-Fi. Закончил все, что хотел, уже к вечеру воскресенья, преобразовав вид квартиры до неузнаваемости. В углу лежали инструменты, которые нужно было отдать Стэну, но у него был выходной. Заделанная крыша, отшлифованный паркет и приведенный в порядок белый потолок уже давали жилищу нормальный вид. Новая мебель, техника и кухня позволяла говорить о лофте без усмешки. Разве что стены так и оставил, не став заморачиваться с покраской. Кое-где герметиком подмазал крошащиеся стыки и полирнул. Треснувшие стекла в большом окне также пока просто оставил. Чтобы его менять, надо стекла резать уметь, а это та еще морока. В общем, морально задолбался, в очередной раз испортил всю одежду, опустошил счет на кругленькую сумму, но теперь мог расслабиться под фильмец и вкусную еду, и этот вечер был самым охуительным за все прошедшие месяцы, пока в новую дверь не застучал ногой какой-то уебан. Хер ли надо? С размаху открыл я дверь, чтобы нос к носу встретиться с ухмыляющимся бучером. «Привет, русский», без приглашения вошел тот, оставляя на полу следы от тяжелых грязных ботинок, удивленно осматривая изменившееся помещение. «Ебутся мишки ты что, мигрантов из Восточной Европы в рабстве держишь?» Он с удивлением осматривал преобразившуюся квартиру. «Не видишь, ремонт сделал, все чисто. Ботинки, блять, снимать надо», закрыл я за ним дверь, мрачно наблюдая, как с трудом очищенный пол снова превращается в грязный. «Янки хреновы. Почему так сложно обувь снять? Ты хули здесь забыл?» «Нет, реально, ремонтик, мое почтение ей-богу», сделал вид, что снимает шляпу бучер, игнорируя мои слова. «Может, и мне такой забабахишь? Кстати, пиво есть?» Прошел он в кухню, и не дожидаясь ответа, открывая холодильник, вытаскивая бутылку. «Не стесняйся, чувствую себя как дома», саркастично произнес я, поняв, что этот еблан так просто уже не уйдет, и поэтому просто сел на диван, делая глоток газировки. За это время уже немного начал понимать его характер. Сам расскажет, что ему нужно. «Ага, ну, за новоселье», поднял бутылку тот, и, заметив пепси в моих руках, прищурился. «А ты хули лимонадик пьешь? Все равно на меня алкоголь теперь практически не действует», пожал плечами я, еще больше погрустнев. «Разве что спирт жрать. Так ты херли тут забыл? Договорились же завтра встретиться. Это ви, дерьмо полное», даже как-то сочувственно протянул мужчина, делая мощный глоток. «Но без укольчика, как оказалось, тоже дерьмо. Мне, собственно, твоя помощь поэтому и нужна. Нужно прищучить кое-кого». Тот выжидающе посмотрел на меня. «Сегодня?» Демонстративно посмотрел я на новые настенные часы. «У меня вообще-то заслуженный выходной, вроде. Это, так скажем, подработка», — осклабился Бучер. «Пока остальные вертят хуи мелким сошкам, у меня клюнула рыбка покрупнее. Но подсекать падлу нужно сейчас, потом шанса не будет». «То есть, остальные не в курсе?» — хмыкнул я. «Почему им не сказал?» «Да потому что размякли они», — скривился мясник. «ММ вышел. Французик шага без своей депрессивной китаянки не ступит. Депрессия, блять, выдумка для тех, кто делать нихера не хочет. Хью и так вообще». Он досадливо махнул рукой, обрывая фразу и делая новый глоток. «А ты, я вижу, одного со мной поля ягода. Я это сразу просек. К тому же не сдал меня Грейс, хотя мог. Думаю, и сейчас не сдашь. Да, не все так гладко в датском королевстве, кажется, понял я его резоны. Поклонник ебучего, сука, Гамлета что ли?» — усмехнулся Бучер. «Не думал, что ты знаешь», — даже удивился я, — «что он выкупил отсылку. Как-то не стыковался вид ушибленного на голову жестокого ублюдка с театром, да или хотя бы с книгами. Вот жена его, да. Так, ты, блядь, в деле, или нет?» Как всегда не ответил на мой вопрос он, задав свой, а я с тоской посмотрел на фильм и нераскрытую пачку чипсов. Хорошо же сидел, а тут очередной гемор. С одной стороны, я мог бы и не ввязываться во все это, с другой, тогда какого хрена я вообще все это делаю? «Ладно, сукин сын, я в деле», — ответил я ему, вырубая ноут. «Рассказывай подробности». «Я не особо любил большие города, слишком много шума, людей и машин. Но ночной Нью-Йорк был действительно красив, блестя неоном с каждого здания. Сегодня же огни зданий скрывались за нависшими над головами тучами. Все это великолепие отражалось от тяжелых облаков и создавало просто невероятные цветовые схемы, на которых хотелось любоваться, не отрывая взгляда. Но рассказ мясника этому, правда, ни хрена не способствовал. Короче, этот мудила, которого мы ищем, дилеру херовой тучи суперов, Освальд Деника, поставляет мразям все, что они хотят. Герыч, мед, кокс с человеческим адреналином, кровь детишек, умерших от лейкемии, может достать все, что угодно, — обрисовывал мне ситуацию Бучер, пока мы ехали по ночному городу. «Нахрена кому-то кровь детей?» — шокированно спросил я у него, отворачиваясь от окна. «Остальное более-менее понятно, но это, ви и в вампиров превращает?» «Не», — ответил мясник. «Это для железного мудака, Кайрона Каста, поехавший на всю голову многотонный уволень, где-то в середине сотни рейтингов аут. Он не вампир, просто вроде как чувствует их боль и от этого у него встает. Больной ублюдок», — потрясенно проговорил я. «Нет, я, конечно, знал, что суперы, поехавшие, но не до такой же степени. А я думал, ты не такой впечатлительный», — мрачно хохотнул Бучер. «Но да, таких и впрямь немного. Прямо жемчужина в коллекции ебнутых на всю голову психов. Собственно, так мы этого хера, Освальда, и прищучим. Окей», — помотал головой я, отбрасывая упрямо встающие в голове картинки. «А наша цель, он супер?» «Да нет, просто скользкий мудила», — отмахнулся мой собеседник. «Но вот там, куда мы пойдем, суперов будут целые толпы, и все под наркотой, так что мне нужна подстраховка». «Понятно», — протянул я, соображая, как это я могу помочь против толпы суперов. «Выходило, что не очень. Очень рад, что ты в меня веришь, но пары МПшек, что у тебя в багажнике, на толпу суперов явно маловато. Я лазерными лучами стрелять так и не научился, если ты не в курсе». «Да не ссы», — ухмыльнулся Бучер, доставая из кармана два удостоверения агента УБН, управления по борьбе с наркотиками. «Зажмем барыгу в укромном уголке и поговорим по душам. Я недавно отмазал одного из охранников от тюряги, так что проблем со входом быть не должно. Главное, чтобы нам не помешали». Раскрыв ксиву, я уставился на свое чуть отфотошопленное обезображенное лицо, такое же, как и на карточке паспорта. Под ним было имя Алекс Мерсер и еще пара строчек. Справа в кожаную обложку был вставлен золотистый значок УБН с одноглавым орлом. Выглядел настоящим, но я не то, чтобы эксперт по американским докам. «Ну да», — хмыкнул я, — «толпа угашенных суперов и два липовых агента. Что может пойти не так? Ладно, Походу разберемся, а зачем он нам вообще нужен, этот барыга? А вот это, уже, сука, правильный вопрос. Повернулся ко мне мясник, припарковывая тачку где-то в проулке. Дело в том, что Освальд лично ставит героиновые клизмы великому чуду, еще одному летающему уроду, дружку твердыни из первой десятки рейтинга. Этот хер летает даже быстрее мистера Идеала и недавно двух девушек в космос выкинул. Поебаться на высоте любит, сучонок. Помимо всего прочего, сейчас метит в семерку, помогая Хаумлендеру искать Рейна и Быкку. Вот именно он и есть наша цель. Ты хочешь что-то ему подмешать? Понял я логическую цепочку. Быстро схватываешь, оскалился мясник, вытаскивая ампулу с прозрачной жижей. Убойная штука. В сочетании с герычем, подействует примерно через час, чтобы отвести подозрения. Если дело выгорит, попробуем и стального достать. Ясно, не было у меня причин не верить словам мясника. Смысла у него меня обманывать не было никакого. Его слова я наверняка смогу подтвердить у Грейс. В сериале такого не было, но, видимо, нарушение цепочки последовательности привело к тому, что Хаумлендер так и не оставил поиски Рейна. Резон Бучера я также понимал, он желал всеми силами защитить свою жену, и объявившийся помощник Хаумлендера должен был исчезнуть. Тогда погнали. Панорамные окна большого пентхауса освещала ритмичная светомузыка, импульсами разноцветных вспышек. Частная вечеринка для суперов, организованная Освальдом Деника, была в самом разгаре, когда нас впустил через черный ход какой-то немногословный бритый бугай по имени Дерек. Странный стереотип крутости, надо сказать. Я вот наоборот пытался волосы отрастить. Получалось, правда, хреново. Тот быстро открыл дверь, нервно взглянув на ухмыляющегося Бучера.